Глава 20. Вторая звезда. ЗИС проехал Спасские ворота и доставил своего пассажира прямо ко входу корпуса номер 1, к зданию бывшего Сената, а ныне Совнаркома. Пройдя несколько постов охраны, Иван поднялся к круглому Свердловскому залу Кремля. Накатило ощущение чего-то торжественного и величественного, того, что можно было назвать державностью. В зале было людно, гул голосов возносился к высоченному потолку, метался между колонн. «Товарищ генерал-лейтенант!» — пробился голос Миши Ерохина. Жилин обернулся. Рядом с дядей Мишей стоял Егор Челышев. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» — осклабился Челышев. «И вам не хворать!» Пожав руки обоим, Иван спросил. «Слушайте, а вы где остановились?» «Да нигде!» — воскликнул Егор. «Бродили по Москве, чуть не опоздали». «Тут гостиница рядом, Москва», — сказал Михаил. «Перекантуемся». «Перекантуетесь у меня в гостях. Вылетать нам завтра, а сегодня можно и посидеть, выпить и закусить. Годится?» «Годится», — обрадовался Ерохин и поглядел на Челышева. «А я, как все», — ухмыльнулся Егор. «Заметано». Шум в зале усилился и начал стихать. Летчики поспешили занять места, и вот вышел всесоюзный староста Михаил Калинин. «Ему бы шапочку белую, да халат», — подумал Жилин. «Вылитый доктор Айболит получился бы». «Товарищи», — сказал Калинин, — «коварный и подлый враг напал на нашу родину. Весь советский народ и его рабоче-крестьянская Красная Армия сплотились, чтобы на фронте и в тылу добиваться поражения немецко-фашистских захватчиков. И сегодня здесь, в этом зале, собрались те, кто своим ратным трудом приближает победу над Германией». Жилин слушал невнимательно. Его куда больше интересовали те сановники, что вознеслись после его опалы. На некоторых лицах он с удовлетворением различил следы волнения. Забеспокоились, зашебуршились. Сановников мучила возникшая неопределенность. Рычагов снова в фаворе или тут что-то другое? А что именно? Начались награждения. Одним из первых Калинин поздравил Мишу Ерохина, вручив ему коробочку с орденом боевого красного знамени. Дядя Миша вернулся с блуждающей улыбкой, нащупал сиденье, примостился и стал любоваться наградой. «Молодец, дядя Миша», — искренне сказал Иван. Подошла его очередь, и Жилин прошагал к сцене. «Генерал-лейтенант Рычагов, по вашему приказанию прибыл». Всесоюзный староста ласково покивал ему и вручил две награды сразу — вторую золотую звезду и орден Ленина. «Поздравляю вас! Служу Советскому Союзу!» Приняв ордена и грамоты к ним, Иван вернулся на место. «Поздравляю!» — шепнул Челышев. «Сегодня обмоем», — улыбнулся Жилин. «А как же, святое дело!» «Тебя вызывают, Егор!» — дернул товарища за рукав дядя Миша. «Ух ты!» Челышев вернулся с боевиком. «Ух!» — выдохнул он, плюхаясь. «Все девки мои!» Неожиданно над плечом Ивана наклонился некто военный и тихонько проговорил. «Товарищ Рычагов». Оглянувшись, Жилин узнал Власика. Тот поманил его за собой, и Иван слегка похолодел. Нет, страха не было. Просто он представлял себе, с кем ждала его встреча. Власик провел Ивана на третий этаж и отворил дверь кабинета Калинина. «Прошу». Жилин вошел и, минуя пустующую приемную, перешагнул порог кабинета. Там, возле огромного стола, находился всего лишь один человек. Иосиф Виссарионович Сталин. Одетый обычно, без трубки или папиросы в руках, вождь стоял и наблюдал за Иваном. Второй раз за день Жилин вытянулся и отчеканил. «Генерал-лейтенант Рычагов, по вашему приказанию прибыл!» Сталин кивнул и, заложив руки за спину, медленно прошагал к окну. «Вы хорошо послужили родине, товарищ Рычагов», — неспешно проговорил он. «И мы это оценили. Не так высоко, как оно того стоило. Но не будем забывать, что вы только медиум». «Я помню, товарищ Сталин». Иосиф Виссарионович повернулся к Жилину лицом и продолжил. «Мы ознакомились с вашим ответом, товарищ Рычагов. В тему медиум посвящены лишь товарищи Берия и Молотов. Надеюсь, вы никому более не открывали свою тайну». «Это совершенно недопустимо, товарищ Сталин!» Покивав, вождь помолчал пару минут, словно собираясь с мыслями, и сказал. «А вы сами верите этому... духу?» «Да, товарищ Сталин, я полагал, что...» Иосиф Виссарионович поднял руку. «Мы не сомневаемся в истинности того, что касается военных дел. Ценнейшая информация помогала нам неоднократно, особенно при выборе решения. Десятки и десятки фактов из вашей тетрадки подтвердились за последние 3 месяца. Тут о совпадениях и речи идти не может. Признаюсь, товарищ Рычагов, что именно невероятность изложенного в тетради вынудила меня поверить, как это ни странно. Именно поэтому я сразу же отдал приказ Кузнецову, чтобы он направил эскадру в Мурманск. Но легко ли принять за истину, что нас ждет такое ужасное будущее?» «Товарищ Сталин, Хрущев был и остается ярым троцкистом. Чего от него еще ждать? При вас он как шелковый, но...» «Но когда я умру, Никита возьмет свое», — закончил вождь. «Все логично. Именно Хрущев, Маленков и Булганин останутся после меня. А это... не святая троица, способна на все, ще не деда». «Товарищ Сталин», — осторожно начал Жилин, — «говорить. Сейчас только 1941. Впереди много времени, все можно исправить. Я тоже не хочу, чтобы распался СССР, чтобы вернулись капиталисты и попы, но положение уже меняется, и в ваших силах, товарищ Сталин, сделать эти перемены необратимыми». Вождь кивнул. «Товарищ Рычагов, дух, он вам что рассказывал о будущем? Вы разговаривали с ним?» «Нет, товарищ Сталин, все куда сложнее. Его память вроде как раскрыта мне. Я как бы помню 2 жизни, его и мою, причем, как ни странно, жизнь Ивана помнится лучше, ярче, полнее». «Иван?» — оживился отец народов. «Так его зовут?» «Да, товарищ Сталин». «Тогда вы, товарищ Рычагов, ходячая тайна особой государственной важности», — усмехнулся вождь. «Вас нельзя отпускать на фронт. Вдруг попадете в плен». Желтые тигриные глаза Сталина, холодные и внимательные, впились в Жилина. Взгляд Ивана сохранил твердость. «Позволю себе возразить, товарищ Сталин. Больше пользы я принесу именно на фронте. Иван — обычный человек, он не допущен к гостайнам будущего. Не знает военных секретов, не способен начертить схему какой-нибудь там водородной бомбы или выдать технологию производства спецсталей. Ему известно лишь то, что имелось в свободном доступе. Конечно, далеко не все уместилось в тетрадке или на тех листочках, но разом все и не вспомнить. Если возникнут вопросы, я тотчас отвечу, если смогу, конечно». «Хорошо, мы подумаем над этим. А вопрос... почему наши союзнички открыли второй фронт лишь в 1944-м? Определенное впечатление об этом у нас сложилось, но меня интересует мнение Ивана». «Полагаю, товарищ Сталин, сначала они выжидали, когда Советский Союз и Германия настолько ослабят друг друга, да обескровят, что подходи и бери их, хоть вместе, хоть порознь. А потом в Вашингтоне и Лондоне просто испугались, что мы и сами одержим победу над немцами, и решили вмешаться, чтобы влияние СССР не распространилось на всю Европу. Кстати, Черчилль предлагал высадиться на Балканах, но Рузвельт убедил его открыть второй фронт в Нормандии. Думаю, для того, чтобы оставить в сфере своего влияния прежде всего развитое государство — Францию, Италию, ту же Западную Германию. А мы в это время кровь лили, освобождая Европу второго сорта, всякие там Румынии, Польши, Болгарии. Европейцы в будущем уверены, что их освободили американцы, а не русские. И даже День Победы отмечают 8 мая. Именно в этот день немецкие генералы поспешили заключить мир с американцами и англичанами. А мы в тот день штурмовали Берлин, потом освобождали Прагу и Будапешт». Сталин нахмурился. «Мы думаем над тем, как обойти этих союзников. Когда мы очистим нашу территорию от гитлеровцев и дойдем до границы, то Польшу освобождать не станем, двинем через Чехословакию и Австрию прямо в Германию. Высадим десант в Италии, прорвемся во Францию и выйдем к немцам с запада. Надо только не затягивать с войной и покончить с Гитлером в 44-м». Помолчав, Сталин сменил тему. «Для немцев авиация — важнейшая слагаемая блицкрига. А для нас, для нашей победы...» Жилин вздохнул. «Товарищ Сталин, я должен был сделать все, чтобы наши ВВС были сильнее Люфтваффе, но даже не попробовал навести порядок в порученных мне войсках, где царили бардак и откровенное разгильдяйство. Конечно, всего бы я не осилил, просто времени не хватило бы. Но попытаться-то надо было, надо. А на ваш вопрос отвечу так. Авиация — основное условие победы. И так далее, по пунктам». «Излагайте, товарищ Рычагов», — сощурился Сталин. «Излагайте». «Во-первых, на фронте очень мало радиолокаторов. Поэтому мы не в силах быстро реагировать на самолеты противника. Мы летим наобум, надеясь встретить мессеры, и возвращаемся, не солоно хлебавши, или, хуже того, не поспеваем. И вот нас бомбят прямо на аэродроме. Локатор же видит самолеты издали, и можно вылететь на перехват загодя, точно зная, сколько их пожаловало и где они точно находятся». «Раз!» — загнул палец вождь. «Во-вторых, у нас почти нет самолетов-разведчиков, а вот у немцев их полно. Прилетает рама, сообщает, скажем, о позициях арт-батарей, и пару минут спустя появляются юнкерсы бомбить наши позиции. У нас есть Су-2, но это не то. Правда, у Сухого есть задумки построить Су-12, такой же двухбалочный самолет, как Фокке-Вульф-189, однако взлетит он лишь 6 лет спустя». «Два», — невозмутимо сказал Сталин. «В-третьих, мы чересчур разбрасываемся. У нас целая куча самолетов самых разных конструкций, и каждой свои запчасти. Еще хуже то, что моду в самолетостроении диктуют не сами летчики, а конструкторы. Причем не из благих побуждений, а частенько из самых корыстных. Вот сейчас я летаю на МиГ-3. Это отличная машина, пусть она и сложная, зато Мигарь способен на равных биться с мессерами. А сейчас идут разговоры, что нас будут пересаживать на Як-1. Вы не в восторге от самолета Яковлева?» «Як-1 гораздо проще Мига, но он уступает в скорости Мессершмитту и гораздо слабее вооружен. Вот мне вручили орден за то, что я сбивал эти самые мессы. Конечно, и я, и ребята из эскадрильи справятся с немцем и на худшем самолете, но зачем же нам худший? Нам надо лучший». «Что вы предлагаете?» «Было бы просто отлично, если бы в войска стал поступать поликарповский И-185. Он и быстрый, и мощный, и отлично вооружен. Лучший истребитель в мире, побьет любого. Но мотор для него, который М-71, все еще сырой. Ну так пусть доделывают. А Поликарпова, по сути, отстранили от работы, задвинули в угол. Та же история с бомбардировщиком Ту-2. Двигатели М-120ТК тоже не доведены. Так надо доводить, и тогда мы получим лучший фронтовой бомбардировщик. А вместо него клепают Яки. Ну ладно, пусть не И-185, понимаю, война, трудности, но не Як-1. Пусть будет хотя бы Ла-5. Можно же ускорить выпуск. Снять с производства Яки, Лаги, запустить Лавочки, срочно делать Ил-2 исключительно двухместным. Это 3. Есть и другие пункты. Есть, товарищ Сталин. Летчиков надо готовить дольше, чтобы они успевали налетать в 10 раз против того, что сейчас. Но в условиях войны об этом можно только мечтать. Впрочем, с неподготовленностью пилотов скоро столкнутся и немцы. 4. И еще? Связь, приемник и передатчик в каждом самолете. Это жизненно важно. 5. Все. В общем. «Да, товарищ Сталин. Остальное мы добудем сами». «Хорошо. Все, что вы сейчас сказали, напишите подробно, как следует. Срок 1 день». «Слушаюсь, товарищ Сталин». «Вы свободны, товарищ Рычагов». Покидая кабинет, Жилин раздумывал, а нет ли в последних словах вождя скрытого подтекста. Захватив готовый ужин в столовой дома правительства, Жилин, Ерохин и Челышев поднялись в квартиру Рычагова. «Да!» — впечатлился дядя Миша, запрокидывая голову и любуясь расписным потолком. «Тут все казенное, мужики», — усмехнулся Иван. «Я, когда сюда вселялся, акт приемки подписывал. А туда все включили, даже дубовую крышку унитаза». «Все равно здорово». Жилин хмыкнул, доставая из комода чистую скатерть, постелил ее на стол в гостиной, а Челышев помог ему расставить тарелки и сутки. «О, все еще горячее! Миша, открывай сосуд!» Ерохин живо раскупорил бутылку столичной и плеснул по граненным стаканам на два пальца. «Ну, за встречу!» — сказал тост Иван, и стаканы клацнулись, сходясь. «Хорошо пошла!» — выдохнул Челышев и захрустел малосольным огурчиком. «Картошечки положить?» Жилин улыбнулся. Егор не хотел фамильярности, но и обращаться к Рычагову по званию тоже как-то собутыльники же. «Мужики, генерал-лейтенантом я стану завтра, а сегодня...» «Накладывай, накладывай!» «Слушаюсь!» — рассмеялся Ерохин. «А что вы хотите, армейщина?» «Ну, обмываем!» После третьей летчики расслабились, перестав смущаться по пустякам. «Павел, а сколько самолетов вы... ты сбил уже?» 57 пока». «Ничего себе! Так тебе не одну звезду, а три сразу!» Жилин покачал головой. «Это сейчас героя дают за десяток сбитых. Скоро планку поднимут, будут давать за 15. И это правильно, опыт растет, умение прибавляется». «Да ну, 10 сбитых, разве этого мало?» «Немало, но и немного. Миша, те мессеры, что доставали нас под Смоленском, входят в 51-ю истребительную эскадру. Командовал ею Вернер Мёльдерс, немецкий ас, на счету которого больше сотни сбитых самолетов. «Сотни?» «Именно. 101, по-моему. И это не считая тех 14, что он сбил в Испании. Вот когда Кузьмич намалюет на моем самолете сотую звездочку, вот тогда я буду чувствовать себя настоящим асом. Знать буду, что героя заслужил. Или двух. Сам подумай, что мне, за 100 сбитых 10 золотых звезд цеплять?» «Ну, вообще-то, да. А ты, значит, хочешь 100 мессеров спустить?» «И мессеров, и фоккеров, и хейнкелей с юнкерсами, всех подряд». «Правильно». «Мужики, а вы знаете, какую мне новость шепнули в Кремле?» «Колись». «Яковлева-то сняли». «Конструктора?» «Его». «Давно пора было». «Да вы не поняли, его еще в июле сняли, из наркомата убрали. Трудится сейчас в шарашке, на казарменном положении». «Приятно слышать. За это надо выпить. Ну, за победу!» Из директивы Адольфа Гитлера. «Недопустимо никакое значительное отступление, так как оно приведет к полной потере тяжелого оружия и материальной части. Командующие армиями, командиры соединений и все офицеры должны заставить войска с фанатическим упорством оборонять занимаемые позиции, не обращая внимания на противника, прорвавшегося на флангах и в тыл наших войск. Только такой метод ведения боевых действий позволит выиграть время, которое необходимо для того, чтобы перебросить подкрепление с родины из Запада».